Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 41. Герой и темные коридоры. «Вызывали настоятельница?» Я неуверенно заглянула в кабинет. «Далафиль, заходи», — улыбнулась престарелая женщина, сидящая за большим квадратным столом из темного дерева. Я шагнула внутрь небольшого светлого кабинета, прикрыв за собой дверь. «Да не мнись ты у входа, как неродная», — засмеялась настоятельница. «Садись, хочешь чаю?» «Нет, спасибо», — заикнулась я, осторожно устраиваясь на краешек довольно неудобного стула, стоящего с этой стороны стола. «А я, пожалуй, выпью». Настоятельница подвинула к себе небольшую чашку, в которой, судя по резкому запаху, был совсем не чаёк. «Знаешь, почему я тебя вызвала?» «Даже не догадываюсь», — покачала я головой, делая честные-честные глаза и припоминая все свои косяки за последнюю неделю. «Нет, натворила я, конечно, немало, но вот чтобы из-за этого вызывали главный, хотя бы скинутый, уроненный в общий колодец пузырек с концентрированным слабительным, мог бы потянуть на выволочку от старушки. Но младшие настоятельницы вроде бы так и не разобрались, кто был виноват. Пусть меня и подозревают, но это не доказательство. Тут вообще во всех грехах подозревают почему-то именно меня. Взорвалась выгребная яма под туалетом. Лафи. Ожили куриные тушки на кухне. Снова лафи. Баклажаны в огороде отрастили зубы и попытались сожрать кого-то из настоятельниц. Опять лафи виновата. Я всего лишь поставила пару опытов. Но любопытно мне, что теперь делать? Ощипать как тех куриц? Так попробовали уже пару раз. Меня так и не догнали, а потом мстителей утром всем монастырем от кровати отодрать пытались. И я тут совершенно ни при чем, честно. Они сами свои лосьоны с моим суперклеем перепутали. Вот что, алхимик ты наш великий, — с удовольствием отпив из чашечки, сказала настоятельница. — Покажи-ка мне свой статус. У меня слегка дернулся глаз, но я смогла сдержаться от нервной дрожи, после чего покорно выслала настоятельнице копию свято-святых любого существа этого мира, личного статуса. Правда, слегка подкорректированного. Есть там маленькая закладочка в настройках, доступная только определенному кругу людей, да и то не все о ней знают. «Угу, очень хорошо, замечательно», — улыбнулась настоятельница, пробегаясь глазами по одному ей видимому тексту. И тут у меня знакомо похолодело в затылке. Да так сильно, будто прямо сейчас запоют медные трубы, и архангелы возвестят о конце всего сущего. Настоятельница закончила чтение и все так же ласково мне улыбнулась. Вот только по ее белым глазам явственно пробежали молнии, а от тяжелых сероватых крыльев пахнуло угрозой. «А теперь, Лафиль, покажи-ка мне свой полный статус». Поняв, что я раскрыта, я с тяжелым сердцем послала старой Серафиме свои настоящие данные. Та изучила их около минуты, после чего довольно потерла руки. «Значит так, берешь вот этот свиток». Встав и порывшись в шкафу, настоятельница кинула мне старый запечатанный красный сургучом пергамент. «И кометой летишь в Зайлес к Фиораэлю-защитнику». «К ушастым?» — удивилась я. «Не к ушастым», — поморщилась грозная старушка, «а к нашему союзному народу эльфов. А там он тебя проинструктирует». «А я не потеряюсь?» Мне становилось откровенно жутковато от осознания того, сколько километров придется отмахать от родного монастыря. «Хе», — фыркнула настоятельница и, порывшись все в том же шкафу, выдала мне меч и компас с портретом какого-то эльфа. «С этим? Нет». «А меч зачем?» Я удивительно уставилась на старый клинок в потертых ножнах. Больше всего похожие на эти, как их, катаны вроде. «А от монстров и бандитов чем защищаться собираешься?» — усмехнулась старушка. «Одной магией и алхимией не всегда можно справиться, а хороший клинок никогда не подведет». «Ну да, все время забываю, что этот мир совсем не безопасное место». Приняв подарки, я кое-как приладила ножны с клинком к поясу и была тут же выдворена за дверь. С напутствием, что если вечером мои крылья все еще будут в монастыре, то их отправят на гриль. Да, похоже, мое приключение как героя безумной алхимии все-таки началось. Благодаря своей уникальной черте «прирожденный плут», Досси имела очень высокие показатели по навыкам скрытности, так что вперед мы пустили именно ее. Вообще, она сама могла бы играючи пройтись по всей мэрии, и вряд ли бы кто-нибудь смог ее обнаружить. Однако было не только проникнуть, но еще и отбиться от возможной засады, а потом вывести из здания Жанну. А вот с этим моя хвостатая шкура справиться уже не сможет. Так что следом за ней крался уже я, для оказания, так сказать, силовой поддержки. А в темном переулке на краю площади, где стояло здание мэрии, притаилась Антуанетта и Кирконяшка, готовые выдвинуться на пролом в случае, если наш ход за спину врага слегка промажет и обернется провалом ему в задницу. Вошли в само здание мы относительно легко. Черный вход для прислуги охранял только один зевающий стражник. Дось наложила на него морок, от которого тому почудилось раздавшееся из кустов кошачье мяуканье и то, что он должен во что бы то ни стало найти этого котенка. За те 30 секунд, что висели чары, Дось вскрыла одного из моих самых заклятых врагов, мы проскользнули внутрь здания и, прикрыв за собой дверь, хвостатая еще и успела вновь закрыть ее на замок. Изнутри, вопреки моим опасениям, никакой долбодрочер в доспехах дверь не охранял. Да и вообще было как-то подозрительно пусто. Лишь едва слышный шорох от моих шагов разносился по темным каменным коридорам, в то время как обнаружить крадущуюся чуть впереди Дось я мог только благодаря перекачанному восприятию, и то только с наводки через связь раб-хозяин, точно указывающую на нее. Прокравшись по коридорам, мы подобрались к ведущей в подвальные казематы лестнице, перед которой нас ожидало первичное серьезное препятствие в виде небольшого полутемного закутка, караулки с тремя спящими на лавочках стражниками и двумя их бодрствующими товарищами. Один торчал у начала ступенек лестницы, сонно пялился в едва освещенный масляными лампами коридор, а второй что-то варил на небольшой магической плитке, установленной на столе в их закутке. Дось отступила ко мне и, дернув за рукав, вопросительно сверкнула зелеными глазами. Да, если был бы один охранник, то мы бы проскользнули без труда, но вот на двоих сразу лисица чары наложить уже не сможет. Посмотрев на хвостатую, я со вздохом провел ребром ладони по горлу. Сори, парни, но вы просто оказались не в том месте, не в то время. Дождь снова растворилась в темноте, а я, взяв на изготовку оба гладиуса, приготовился к рывку. Вот смотрящий в нашу сторону стражник вдруг дернулся и хотел было подтянуться к шее, чтобы прихлопнуть наглого комара, но тут же начал беззвучно заваливаться на землю. Его товарищ, видимо обладавший предчувствием опасности, в тот же момент начал поворачиваться, доставая из ножен клинок, и уже хотел закричать, но жало моего гладиуса уже вошло в его незащищенный шлемом подбородок. Я тихо опустил труп своего противника на пол, зная, что Доська то же самое сделает с первым, и тут же метнулся к остальным стражникам, уже начавшим просыпаться. Три таких же точных укола в подбородок, и система, безразлично делинькнув, оповестила о новом уровне и титуле «Песочный человек». «Песочный человек, ты хладнокровно убил спящего воина, и теперь, пока в твоих руках оружие, любое спящее существо поблизости будет чувствовать дискомфорт и быстрее просыпаться. Ибо нефиг». «Блядь, система, ну вот любишь ты усложнять мне жизнь. Нет бы что полезное дать, а она фиксит халяву. Эх, нет справедливости в этом дерьмовом мире». Мы положили двух первых стражников рядом с товарищами и наспех их обыскали. Не найдя ничего интересного, Дось первая отправилась к лестнице, а я отключил магическую плитку, вынув из нее питающий камень и, сунув добычу в карман, как можно тише пошел следом. Эх, блин, крадусь и крадусь. Чую, блядь, скоро начну жрать лунный сахар и учиться мурлыкать. Кстати, а что я буду делать в землях эльфов и зверолюдов? Ну, в смысле, как маскироваться? А то эти расисты от ушей, насколько я знаю, людей не особо жалуют. Ктулху тебе в матери, Андрюха, о чем ты сейчас думаешь? У нас тут разгар операции, все, отставить. Дось тем временем в два движения вскрыла замок на двери подвала и уже юркнула внутрь. Вот что значит правильное вложение в правильный инструмент. Сам бы я с этим замком минут 15 провозился, перебудив своими матами половину города. А ведь у этой отмычки есть еще и куча применений. Например, коврик для ног или... Стопе! Блядский титул с ебанутой способностью. Нужно срочно узнать, можно ли их отключать, а то же я ведь окончательно превращусь из простого извращенца в совершенно неадекватного долбоеба. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я последовал вслед за лисицей. Темный, неосвещенный коридор с массивными железными дверями справа и слева. Откуда-то из глубин подвала доносился чей-то плач, невнятные бормотания и какие-то приглушенные крики. Как говаривал один наг в глубоком подземелье, никто не услышит твоих криков, а если и услышит, то неправильно поймет. Вот и мне сейчас почему-то почудились не страдания узников, а звуки каких-то жестких оргий. Но ведь они ж тут не могут быть, так? Блять, ведь так же? Заглядывая через небольшие окошки в каждую из камер, мы шустро продвигались вперед. Так, какой-то дохлый мужик, два трупака, крысы, пусто, пусто, пусто. О, эльфичка! Да с такими дойками! Ох, блять, она уже дохлая. Жаль, ладно, идем дальше. Блин, а живые узники у них тут водятся? Что-то у меня нехорошие подозрения закрадываются. Добравшись до конца коридора, я посмотрел на проверяющую камеру с другой стороны Дось, но та покачала головой. Ясно, значит, нам ниже. Ох, жопой чую, что добровольно свою голову в здоровенный такой капкан, который оттяпает мне говорилку по самые волосатые шарики. И глава заканчивается. Бам! Будут твисты. Ну, кто читал, тот поймет. А так, всем спасибо за прослушивание. Эту главу озвучил для вас Киромару. Всем пока.